Глава 8. Вика. Открываю глаза и вижу белый гостиничный потолок. Так, значит, я действительно не улетела. Воспоминания прошедшей ночи вихрем проносятся в моей голове. Господи, да я сошла с ума. Как могла остаться? Для чего? Осматриваюсь по сторонам, прислушиваюсь к звукам и понимаю, что в номере нахожусь одна. Зато на тумбочке меня ждет готовый завтрак. Блинчики с джемом и термокружка, от которой головокружительно пахнет кофе. Я тянусь за ней и делаю глоток. Зажмуриваюсь от удовольствия. Объективно, у меня снова есть шанс сбежать. С позором. Но точно ли я этого хочу? Нет. Не хочу. Мне интересно, что будет дальше. Вот только нужно как-то позвонить на работу и оформить отпуск за свой счет. За неделю без меня ничего не развалится, а дальше будет видно. Усевшись поудобнее, я уминаю сырники, немного разгребаю свои наспех собранные вещи, прячу чемодан в шкаф, а после ковыляю в душ. Там, под струями горячей воды, мне в голову приходит новая шальная мысль. А ведь Игорь снова не знает, где я. Да и никто не знает. Это прекрасно. Мне очень нужен детокс от предыдущих отношений. Я успеваю досушить волосы, когда дверь номера открывается. Специально замираю, чтобы меня не было слышно. «Вика?» Слышу обеспокоенный голос Руслана. «Вика, ты где?» Улыбаюсь своему отражению в зеркале, как идиотка. Это приятно, когда за тебя так волнуются. «Вика!» Дверь ванной распахивается. Меня сносит мужским адреналином. Руслан оглядывает меня взглядом полным паники с ног до головы, а после, усмехаясь, с чувством выдыхает. «Зараза! Ты вообще понимаешь?» Начинает психовать. «Я подумал, что ты снова сбежала». «Вы вторгаетесь в мое личное пространство, молодой человек». Останавливаю я Руслана пальчиком и с вызовом смотрю ему в глаза. «Одурить можно с того, какой он красивой форме. У меня тело мгновенно мурашками покрывается». «Ах, нарушаю!» Прищуривается Руслан. Делает шаг назад. Невозмутимо моет руки, а после... А после он нагло подхватывает меня и усаживает на мраморную столешницу рядом с раковиной. Я оказываюсь перед ним совершенно в бесстыдном виде. В одном банном полотенце, которое так и норовит сползти с груди. С раздвинутыми ногами и с пылающими от стыда щеками. «Отдай это мне», — шепчет Руслан мне на ушко, перехватывая из моих рук край полотенца, дергает его вниз и оставляет меня абсолютно голой. «Ты хоть понимаешь, насколько офигенная?» Хрипло спрашивает и гладит руками тело, плечи, грудь, живот. «Я чуть не изнасиловал тебя утром, еле сдержался. Ты мне голову отключаешь, ведьма. Со смены ради тебя сбежал». Он впивается в мои губы поцелуем. Пальцы нагло соскальзывают по животу вниз и устремляются туда, где все уже влажно и сладко пульсирует от возбуждения. Вдавливаются в самые чувствительные местечки и заставляют меня двигаться навстречу этим ощущениям. Кусаю губы, чтобы не опозориться, и как голодная кошка не застонать от ласк в голос. Это невероятно приятно. Возможно, совершенно безрассудно, но остановиться невозможно. Я хочу Руслана не меньше, чем он меня. Прямо сейчас. «Вкусная взрослая девочка», — подшучивает он надо мной, целуя в губы. Сминает руками мою грудь, потом впивается губами в каждый сосок по очереди и снова сминает. Я пытаюсь расстегнуть пуговицы на его куртке. «Давай помогу». Руслан на мгновение отстраняется и стягивает ее через голову вместе с футболкой. Сбрасывает их на пол. Жадно прижимаюсь к его идеальному торсу грудью. Я горячая, он прохладный. Это чистый кайф. Именно таким и должен быть секс. Спонтанным, страстным, обоюдным. И именно его у меня никогда в жизни не было. Звук расстегнутой ширинки запускает по моему телу мурашки. Это случится? Руслан врезается в меня, не давая возможности опомниться, и сразу начинает размашисто двигаться, вколачиваясь, как отбойный молоток. Мне хочется кричать. Это слишком чувствительно. Он будто каждым толчком вышибает из меня разум, воздух, стыд, оставляя только животные инстинкты. Именно сейчас я понимаю, что значит слово «трахаться». Это когда мужик уже в тебе, а тебе все равно мало. Хочется глубже, резче, больше, ближе. Я позволяю себе закинуть ноги Руслану на бедра и откинуться назад. «Да, вот так, умница!» Одобрительно рычит он. Прихватывает меня за волосы, целует и ускоряется еще сильнее. «Смотри, смотри, как это красиво!» Это действительно почти идеальное порно, когда гладкий твердый член врезается в бархатную девичью плоть. Покидает ее, блестя смазкой, и снова врезается. «Руслан! Ах, Хнычу потрясенно. Горячие волны удовольствия захлестывают меня и держат на грани, не давая почувствовать облегчение. В ушах звенит, в затылке немеет. Руслан резко выходит из меня, как куклу разворачивает к себе спиной, загибает и входит сзади. «Давай, кончай, девочка!» — хрипит мне на ушко. Целует в шею, прикусывает кожу между лопатками, больно сжимает грудь, и я взрываюсь. Да искр перед глазами. Что-то кричу, даже, кажется, ругаюсь. А после чувствую себя прижатой к мужскому влажному телу и еще поцелуи. Они везде. Кажется, мне нужно полежать. Хихикаю и висну у Руслана на шее. Льну к нему. Ноги не держат. Давай вот так. Он подхватывает меня и опускает в ванну. Снимает лангет с ноги, включает горячую воду и целует в макушку. «И ты?» Тяну его к себе за форменные штаны. Они все перепачканы нашим удовольствием. Стыдоба. Подумав пару секунд, Руслан скидывает с себя остатки одежды и забирается ко мне в ванну. Мы неловко смеемся, мастимся, но все-таки находим удобное положение и восстанавливаем сбитое дыхание. По праву того, кто сейчас сверху, нахожу тюбик с шампунем и выдавливаю его в воду. Нас равномерно укрывает пеной. Мы лежим молча. Хочется остановиться в этой секунде и ничего не думать, не решать. Но удовольствие постепенно отступает, и появляется неловкость. «Ты чего напряглась?» — сжимает меня Руслан. Я оборачиваюсь и беспокойно всматриваюсь в его глаза. Как сказать? В моей голове сейчас много всего. Сомнений, страхов. И большинство из них не относятся к нему. Они к Игорю. Руслан гладит мое лицо пальцами и вдруг задает совершенно неожиданный вопрос. «У тебя, кроме мужа, никого никогда не было, да?» «Это так заметно?» Напрягаюсь я и пытаюсь отстраниться, но он не отпускает. «Заметно по твоим глазам полным паники», — улыбается. «Иди сюда». Укладывает меня щекой к себе на грудь и целует в макушку.